Сергей Лукьяненко. «Только небо, только ветер». Президент смотрел с экрана строго и серьезно. Артем смотрел на президента, ему было интересно. Маме, похоже, не было, она мыла на кухне посуду. Шумела вода, гремели тарелки, мама напевала старую детскую песенку. Взлетая выше ели, не ведая преград, крылатые качели. «Мама, потише!» — попросил Артем. «Это плата за независимость», — твердо сказал президент, — «и мы ее добьемся. Через год население нашей страны должно увеличиться на 3 миллиона человек. Это наш патриотический долг». «Совсем с ума сошли», — почти весело сказала мама. Оказывается, она все-таки слушала. «У нас отрицательный прирост рождаемости». «Отрицательный — это уже не прирост», — сказал Артем. «Так говорят», — вздохнула мама. «Нас 47 миллионов», — продолжал президент. «Надо, чтобы было 50. С этой целью мною разработаны следующие программы. Родить в течение года обязаны...» «Это какая-то ерунда», — сказала мама. Она даже бросила посуду и вышла в комнату, вытирая руки кухонным полотенцем. «Нельзя рожать по приказу». «Семьи, в которых один ребенок», — перечислял с экрана президент. «О», — сказал Артем, ему стало смешно. «Мам, у меня будет братик или сестричка?» Мама легонько шлепнула его полотенцем по затылку. «Образовать временную патриотическую семью юноши старше 16 и девушки старше 15. «Мама, я, оказывается, женюсь», — захихикал Артем. Ему было смешно. Президент часто говорил с экрана глупости. «Ну, сказал еще одну, будет о чем поржать с ребятами». «Школу вначале окончи, жених». Мама тоже улыбалась, но как-то встревожена, и смотрела на экран телевизора, где президент продолжал говорить о патриотическом долге. Артем, прихрамывая, встал, пошел на кухню за чаем. «Нога болит?» — спросила мама. «Да не, нормально». Артем постарался идти тверже. «Все нормально, мам. В конце концов, должны быть какие-то послабления для...» Мама замялась. «Для инвалидов?» — спросил Артем жестко. «Я пойду выгуляю Рекса». Рекс, до этого тихо дремавший в кресле, тяжело соскочил, подошел к Артему, ткнулся мокрым носом в ладонь. Артем посмотрел в слепые собачьи глаза, погладил пса по загривку. «Вот тебе все равно, хромой я или нет, верно, Рекс?» — спросил он. «С другой стороны», — внезапно сказала мама чужим голосом, — «в этом есть и плюсы. Временная семья может стать и настоящей». «А так за меня никто замуж не пойдет, да?» — спросил Артем. «За инвалида хромого ты это хотела сказать?» Мама ушла на кухню. Она всегда так поступала, если назревал конфликт. Уходила на кухню и начинала перемывать посуду. Когда от них ушел отец, мама мыла посуду 2 дня подряд. Даже золоченый ободок с тарелок стерся. Артем нацепил Рексу поводок и вышел во двор. Там болтались Алеха и Тим. Алеха тут же замахал рукой и крикнул. «Эй, хромой, тебе 16 есть?» «Месяц как исполнилось», — ответил Артем, подходя. Рекс отбежал на всю длину поводка и присел в кустах. «Повезло!» — огорчился Алеха. «А мне только через полгода!» «Не дадут жену, сволочи! Почему такая дискриминация? Девкам с 15, а парням с 16!» «Да чушь это все!» — сказал Артем. «Никого женить не будут. Но через месяц сами увидите». «Артем?» Классная подождала, пока он встал. «У меня к тебе серьезный вопрос». «Ну?» — уже зная, о чем пойдет речь, буркнул Артем. «Месяц прошел с тех пор, как наш дорогой президент объявил о патриотической программе». Артем смотрел в окно. Клены на школьном дворе совсем покраснели, вот-вот листья начнут осыпаться. «Все ребята уже определились, все сыграли свадьбы. Сколько ты будешь тянуть?» «Я маленький еще», — сказал Артем. Класс захохотал. Артем был самым высоким. «Юморишь», — кивнула классная. «Вижу. А ты в курсе, что на следующей неделе тех, кто уклоняется от патриотического долга, будут вывозить специальные лагеря и женить?» Артем пожал плечами, в это он все-таки не верил. То есть верил, но не до конца. «Я желаю тебе добра», — смягчилась классная. «Ты умный, хороший мальчик». «К тому же хромой», — кивнул Артем. «Да», — беспощадно подтвердила классная. «Тебе надо окончить школу. Так что...» Ее взгляд пробежал по партам. Все затихли. «Добровольцы есть?» «На что?» — спросил Никола. Он был туповат. «Ты не годишься». Под общий хохот отрезала классная. Жена Николы, Олеся, пихнула его в бок и покрутила пальцем у виска. «Так, добровольцев нет». Палец классный забегал по списку. «Галина, Оля, Света». «Я с Борькой из параллельного женюсь», — быстро сказала Галина. «Мы утром с ним договорились». «Оля, Света». Классная задумалась. «Артем, кто тебе больше нравится?» «Вы», — сказал Артем. Ему все еще казалось, что ситуацию можно обратить в шутку. «Я замужем», — ответила классная без тени улыбки, и у Артема вдруг похолодело в животе. «Света, она и по математике тебя подтянет, а ты ее по-английскому». «Юлия Тимофеевна!» — воскликнул Артем. «Властью, данной мне указом президента», — буднично сказала классная, — «объявляю вас, Артем и Света, мужем и женой. Где будете жить, у Артема или у Светы, определитесь сами. Но учтите, жить вы обязаны вместе». Артем посмотрел на Свету. Маленькая, тихая, она покраснела до корней волос. Артем почувствовал, что тоже краснеет. «И помните, что если через 2 месяца тест не даст положительных результатов», зачем-то в полголоса добавила классная, «вам будет оказана медицинская помощь. Артем, бери портфель и садись к жене». Из школы они шли вместе, шли и молчали. Света жила по соседству, Артем знал ее с 1 класса, но, как сказать, знал. Видел, разговаривал. Иногда. Снежками кидался. «Помнишь, мы в 3 классе спектакль ставили?» — спросила вдруг Света. «Какой?» «Про недород. Ты был злым комиссаром, а я селянкой, у которой ты отобрал хлеб». «Не помню», — признался Артем. «Ты меня тогда взял за руку», — сказала Света. «И ты помнишь?» — поразился Артем. «Ага». Они опять шли молча. Потом Артем решительно забрал у Светы портфель. «Спасибо», — сказала она. «И тебе спасибо», — признался Артем. «За что?» «За то, что не стала говорить «не надо», «я сама», «ты же хромой». «Ну и что, что хромой?» Света пожала худенькими плечами. «Ты мужчина, и ты мой муж». Она снова покраснела. Артем понял, что надо брать инициативу на себя. «Где жить-то будем? У твоих или у моих?» «У тебя своя комната есть?» «Есть». «А я с братом живу в одной». «С братом?» – удивился Артем. «Он маленький еще, ему 7». «Тогда лучше у меня», – сказал Артем. «Я живу вон там». «Я знаю», — сказала Света. «Вон твое окно. Я только вещи соберу и приду, а ты пока маму предупреди». «Тебе не надо помочь?» — спросил Артем вслед. Света только покачала головой, косички смешно запрыгали на плечах. К приходу Светы Артем как раз успел убраться в комнате. Мама порывалась помочь вымыть пол, но он справился сам. И тахту от собачьей шерсти пропылесосил. И на компьютере постирал всякие фотки, которые могла увидеть Света, и даже окно протер. Света пришла с большим чемоданом и рюкзаком на плечах. Мама открыла дверь, быстро забрала вещи и крепко обняла ее. Сказала радостно. «Теперь это твой дом, доченька». «Постой, что это?» Под глазом у Светки был большой синяк. «Это папа», — сказала Света спокойно. «Мой папа, он очень расстроился». «Ну, ты же ни при чем, это президент велел», — воскликнула мама. «До президента ему не добраться, а я была рядом», — ответила Света. «Можно я умоюсь?» «Да-да, конечно», — засуетилась мама, — «вот сюда. А тапочки надевать?» «Как хочешь, мы дома без тапочек ходим». Мама вошла в ванную вслед за Светой. Они пустили воду и стали о чем-то шушукаться. Артем пожал плечами и захромал к телевизору. Передавали сплошь репортажи из ЗАГСов, ток-шоу о счастье материнства и детские фильмы. Артем пожал плечами, взял со стола газету и стал читать. В газете, в принципе, было то же самое. «Вот это настоящая семейная жизнь», — сказала Света, входя. Синяк ей мама закрасила тональным кремом. «Муж с газетой перед телевизором». Артем не сразу понял, что она шутит. «Я думал, ты совсем без чувства юмора», — сказал он. «Поможешь мне с иностранными?» — попросила Света. «Конечно». Артем отложил газету. «А что именно?» «Future Perfect Progressive. По-английскому. Никак не разберусь. И с деепричастными оборотами в русском». «Сейчас», — сказал Артем. «Иностранные он любил». Вечером мама вдруг засобиралась. «Совсем забыла, ребята», — сказала она. «Я же обещала бабушку навестить». «Да куда ты на ночь глядя?» — удивился Артем. «Метро закроют, не успеешь вернуться». «Я у бабушки заночую», — объяснила мама, виновато пряча глаза. «И на работу от нее поеду. Вернусь завтра вечером». «Ты позвони, когда берешься», — только и сказал Артем. Когда за мамой захлопнулась дверь, Света посмотрела на Артема и тихо сказала. «Хорошая она у тебя». «Угу», — буркнул Артем. «Артем, у тебя... с кем-нибудь это было?» «Нет», — сказал Артем, сразу сообразив, что такое это. «У меня тоже. А ты вообще знаешь, как?» «Конечно!» Артем покраснел. «Ну, в теории». «Я тоже в теории». Они смотрели друг на друга и медленно заливались краской. Оба. «Знаешь что?» — сказал Артем. «Это как-то неправильно. Давай не спешить». «Я тебе не нравлюсь?» — спросила Света. «Нравишься?» — ответил Артем и с удивлением понял, что говорит правду. «Очень. Только вот так? Из-за того, что классная решила?» «Ну, нам же велели». «Время пока есть». Света вдруг облегченно выдохнула. «Спасибо. Артем, ты мне очень нравишься, больше всех». «Я уже понял», — признался Артем. «Ты знаешь, я даже иногда молилась, чтобы ты меня хоть заметил». Света улыбнулась. «Ну, я тоже не хочу так. Давай привыкнем друг к другу». Артем кивнул. «Слушай, а ты в игры играешь?» «Какие?» «Компьютерные. Я во «Властелина колец» играю». «Покажешь?» — спросила Света с интересом. Они играли до 3 часов ночи. Сходили в рейд, выполнили 2 квеста. Светке в самом деле понравилось. Потом они съели половинку холодной курицы, выпили литровую бутылку колы и легли спать. Света на тахте Артема, а Артем на полу, вытащив из-под тахты свернутый рулончиком матрас. Уже под утро Артем проснулся от того, что ужасно хотелось в туалет. Он тихонько вышел из комнаты, ухитрившись даже не разбудить Рекса. Не включая свет, прошел в коридор. Когда вернулся, увидел, что Света во сне разметалась, и с нее сползло одеяло. Артем осторожно укрыл ее, лег и крепко уснул. Было начало ноября. За окнами лил дождь, колено у Артема разболелось. Он сидел, прижимая к суставу грелку с горячей водой. Грелка была старенькая, рваная, приходилось держать ее аккуратно, чтобы не намочить постель. «А твою ногу нельзя вылечить?» — спросила Света. Она расчесывала волосы, сидя у окна в одной ночнушке. Мама что-то шила в комнате, напевая свою любимую песенку. «Детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда». «Можно», — сказал Артем, — «только это сложная операция, у меня весь сустав раздроблен. У нас таких не делают, только в Европе и Америке. Ну, еще говорят, в России, врут, наверное». «А давай мы накопим денег, и ты вылечишь ногу». «Давай», — согласился Артем. Света отложила расческу. Сказала, «Всем девочкам велели завтра прийти на медосмотр и принести тест-полоску». «Что будем делать?» — спросил Артем, помолчав. «Ты не беспокойся, я с Лидкой договорилась. Я ей дам тест, она на него... Ну, понял». «Ты умница», — сказал Артем. «Почему я раньше не замечал, что ты такая умница?» «Потому что все мальчишки дураки», — засмеялась Света. Весна пришла неожиданно. Под теплым ласковым дождем снег растаял за одну ночь. Артем вел Свету домой, бережно поддерживая под руку. Света одной рукой держалась за большой живот. «Тяжело?» — спросил Артем. «Ничего. Сползает немного», — сказала Света. А потом совсем тихо добавила. «Что мы будем делать, Артемка? Что мы будем делать? Олеся вчера родила, Настя вот-вот, а у нас 2 месяца осталось». «Я что-нибудь придумаю», — сказал Артем. «Обязательно, ты не волнуйся». Они поднялись на 4-й этаж. Лифт не работал в рамках президентской программы экономии электроэнергии. Вошли в квартиру. Артем помог Свете раздеться, они прошли в зал. И увидели маму, перебирающую какие-то старые бумаги. «Привет, мам». Света чмокнула маму в щеку. «Что ты ищешь?» «Твое свидетельство о рождении», — объяснила мама. «Оно ж потерялось». «Я его потеряла, я его и нашла». Мама достала листок и протянула Артему. Некоторое время Артем оторопело смотрел на листок. «В России?» — спросил он наконец. «Русский?» «Да», — ответила мама. «Кстати, я все знаю». «Что все?» «Про вас со Светой все знаю, что ты спишь на матрасе вообще». Мама помолчала. «А ты думал о том, что за срыв президентской программы парней отправляют на принудительные работы, а девушек отдают в женские исправительные колонии? Ты знаешь, как Свету там будут исправлять?» «Мама!» «Скоро 17 лет, как мама!» Она встала и протянула Артему несколько купюр. «На столике в прихожей телеграмма. Из Белого города. Там заболел твой дядя». «У меня есть дядя в Белом городе». «Нет, но это не важно. С этой телеграммой тебе продадут туда билет. Пересадка на русский поезд в Болотном колодце. У вас есть справка о достойном выполнении президентской программы, вас отпустят вдвоем. Если вы скажете, что ненадолго, только попрощаться с дядей». «А что потом?» — спросил Артем. От волнения у него сел голос, он говорил хрипло. Как отец на каких-то старых сохранившихся записях. «Вы уже большие», — сказала мама. «Я в вас верю. Денег, конечно, у вас нет, но ты парень умный. А Света находчивая. «Может быть, я к вам приеду. Потом». Артем кивнул и сказал: «Только Рекса, маму, мы заберем с собой». Пограничник смотрел на Артема строго и неприязненно. «Чего, думали, женка едва брюхо тыгает, а вы в гости собрались?» «Дядя умирает», — сказал Артем. «Попрощаться хочет, на жену мою посмотреть. Он же не виноват, что судьба его так забросила». «Не виноват, так надо было возвращаться», — пробурчал пограничник, но все-таки поставил штамп в паспорте. «А то погонятся за красивой жизнью». «Да разве там жизнь красивая?» — удивленно сказал Артем. «Там же Россия». Пограничник криво ухмыльнулся и внушительно пояснил. «Понимать надо, город приграничный. Но они там витрину своей суверенной демократии устроили, чтобы нас смущать. Так что с умом себя ведите. На провокации не поддавайтесь, о политике не разговаривайте. Рты не разевайте. А собаку-то зачем с собой тащите?» В голосе пограничника вдруг возникли подозрительные нотки. «Ты, конечно, дядькина собака», — нашелся Артем. «Тоже пес помирает. Пусть хозяина увидит». «То верно», — решил пограничник. «Идите». Артем и Света двинулись к русскому поезду. Артем тащил чемодан и поддерживал Свету. Света держала поводок Рекса. «Сползает», — неожиданно сказала она. «Светочка, нам чуть-чуть», — прошептал Артем. «Артемка совсем сползает, прости». Тугая подушка, набитая гречневой шелухой, выпала из-под платья, и Света мгновенно превратилась из беременной женщины в тоненькую испуганную девочку. Пограничник разинул рот. «Светка, беги!» — закричал Артем. И, бросив чемодан, кинулся к поезду вслед за ней. Проклятое колено никак не хотело сгибаться. Он полубежал, полупрыгал, вслед за ним топали ботинки пограничников. Света уже вбежала в вагон, втащив за собой Рекса, и теперь испуганно смотрела из-за плеча проводницы и русского пограничника. В вагоне было тепло и приятно пахло, играла музыка. Чистый ясный голос пел: «Но пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди». «Не уйдешь, уклонист!» — ревел за спиной пограничник. Потом послышался звук падения и ругань. Пограничник споткнулся о подушку, и это дало Артему несколько драгоценных секунд. «Артемка!» — кричала Света. «Быстрее!» Артем уже слышал за спиной тяжелое дыхание. Последним усилием он вцепился в поручни и забросил ноги на решетчатую ступеньку. В плечи тут же вцепились, но Артем держался крепко. «Он на российской территории», — строго сказали над головой. Щелкнул затвор автомата. Пограничник, матерясь, отпустил, и Артем поднялся в вагон. Русский пограничник посмотрел на него и сказал: «Не бойся, хлопец, мы тебя в обиду не дадим. Ты говоришь по-русски?» «Да», — ответил Артем. «Я русский». Текст читали. Рейс 2084. Александр Аравушкин. Группа крови. Булли. Последний из. Юрий Кузаков. Имею право. Анастасия Лазарева. Game over. Валерий Смекалов. Паноптикум. Только небо, только ветер. Алексей Донков. Продавец телодвижений. Максим Галишников. Жизнь замечательных людей. Тихушники. ЗК. Плохо для шоу. Станислав Воронецкий.